После схода, на котором выступил царь, прошло 2 дня. Святозар вернулся в столицу, а затем выступил перед Верховным царским советом и рассказал тем, кто был не в курсе, кто такие чилкаины и чем грозит их вторжение в мир Вейрат. При этом его выступление транслировалось всеми телеканалами страны в прямом эфире. И пока высокородные родственники не опомнились, он объявил о введении чрезвычайного положения. Большую часть членов ВЦС это возмутило. Ведь при таком раскладе царь становился практически абсолютным монархом и может сосредоточить власть в одних руках. Но что-либо сделать они не успели. Святозар подготовился хорошо, и у него была поддержка народа и гвардии. Поэтому, когда в зале заседаний появились штурмовики 4-го Черноградского гвардейского полка в тяжелой броне, все притихли. Никто не желал оказаться в тюрьме по обвинению в государственной измене. И ВЦС был распущен, а затем снова собран. Однако в него вошли только те представители правящей династии, кто был готов подчиняться Святозару. Всего таких оказалось 45 человек. Надо отметить, что разгон Верховного Царского Совета на жизнь в Словении никак не повлиял. По крайней мере, пока. Генералы на своих местах, губернаторы управляют провинциями, а чиновники корпели над бумагами. И если они на месте, то и остальные словенцы продолжали заниматься своими привычными делами, с поправками на войну. А в подразделении 84, как обычно, много суеты и беготни. Отдел планирования занимался проработкой боевых операций и готовил карты северных районов Неринской империи. Половина ученых во главе с профессором Линковичем отправились на секретный завод производить химическое оружие. Бравлин вместе с Тенгиевым пропадали в генштабе, где приступили к формированию первого особого мобильного ударного корпуса. А я раз за разом пытался вызвать на связь Велимира, но пока безуспешно. Связи нет, и ведьмак не отзывался. Поэтому я ничего не делал, смотрел телевизор, анализировал собранную в ноутбуке информацию о чилкаинах и читал древние летописи, в которых упоминались разумные насекомые. А когда было скучно, ходил по отделам и общался с людьми. Наконец наступила ночь. Я собрался заснуть, но появился гость. Сначала я почувствовал приближение человека, а затем определил, что это Ладомир Мирский, он же земной разведчик с позывным «Бурый». И прежде чем он постучался, я открыл дверь и окликнул его. «Заходи, Ладомир». Агент, крупный мужчина, чем-то отдаленно напоминающий медведя, был взволнован и немного напуган. Понятно, что это не просто так. И, усадив нежданного гостя в кресло, я налил ему бокал вина и сказал: «Пей». Он выпил вино залпом, а потом вытер губы рукавом, и я спросил: «В чем дело?» «Проблема у нас стойка», — выдохнул он. «Серьезная?» «Да». «Излагай». «К Фортуне, нашему старшему, связной с земли прибыл. Он назвал все положенные пароли и велел никого не слушать, кроме него. После чего Фортуна вызвал Калача и Симу, приказал им сменить адреса и документы. Но Калач с ним заспорил, и его пристрелили». «Фортуна пристрелил? Он собака». «Так-так, интересно. И ты об этом как узнал?» «Сима позвонила. Я ей номер оставлял. На самый крайний случай». «И что теперь?» «А я знаю». Он вскочил и резко взмахнул руками. «Это я у тебя хотел спросить. Ты же себя главным резидентом объявил». «Успокойся». Я толкнул его обратно в кресло. обдумал ситуацию и задал новый вопрос. «Где сейчас Фортуна?» Сима сказала, что до утра он будет у себя на квартире. На рассвете она должна явиться к нему. А Сима не хочет. И я не хочу. Мне все нравится. И я доволен тем, как живу и что делаю. Вашу мотивацию я понял. Лучше скажи, связной с Фортуной? Наверное. Как он выглядит? Не знаю. Не спрашивал. Ладно. Успокойся и возвращайся к себе. Я проблему решу. Как? Это тебе знать не надо. Иди. Ты убьешь Фортуну? Посмотрим, как разговор пойдет. А возьми меня с собой, неожиданно предложил он. Если что, я спину прикрою. Несмотря на крупные габариты и фактурную внешность, Бурый воином не был. Он технарь, хороший специалист и в бою станет обузой. Поэтому я от помощи отказался, выпроводил его и начал копировать на флешку материалы про челкаинов. А заодно обдумал ситуацию. Судя по всему, адреса земных агентов были не только у Роберта Умарова. И когда демонопоклонники стали засылать в мир Вейрат новых шпионов, они получили эту информацию. Ну и пусть. В этом ничего страшного нет. Все равно с Фортуной и его людьми я практически не пересекался. Иногда получал какую-то информацию, но это мелочевка. Так что можно о них забыть. Однако меня заинтересовал связной. Он имеет связь с наследниками Викентьева, которые, в свою очередь, перебрасывают собранные сведения на кромку демонам и вампирам. Вот пусть через него информация про челкаинов монстрам и попадет. К чему это приведет, пока не знаю. Но что рогатые и клыкастые враги встревожатся, это точно. В конце концов, новости о разумных насекомых все равно до них дойдут, если по славянскому телевидению про них ролики крутят. А потому пусть дрожат твари и думают, что важнее, война с людьми или подготовка к отражению челкаинской угрозы. Я сунул флешку в карман и спустился во двор замка. У меня выход свободный. И взяв военный внедорожник Корс, я выехал из Лотара и направился в центр столицы, где проживал штабс-капитан Иван Карам, он же Фортуна. За мной увязался хвост, видимо, по поручению князя Бравлина. Однако невдалеке от цели я от него избавился. Бросил машину во дворе неприметного тихого дома и растворился в темноте. Возле адреса, по которому проживал Фортуна, оказался через четверть часа. Вошел в подъезд многоквартирного дома и напоролся на консьержа. Старый дед сидел за своим столиком в уголке, спал и видел сны. Наверняка хорошие, потому что он улыбался. Будить его, конечно же, не стал. Лифт вызывать тоже ни к чему. Проще подняться по лестнице. И когда я подошел к квартире на шестом этаже, как обычно, просканировал помещение и обнаружил внутри двух человек. Первый — Фортуна. Его эманации мне знакомы. А второй – женщина. Не уточнил, кто связной – мужчина или женщина. Мое упущение. Надо было Симе позвонить и узнать, с кем придется иметь дело. Мысленно отметил я и нажал кнопку звонка. Внутри напряжение. Фортуна и его гости схватились за оружие, а затем я услышал голос мнимого штабс-капитана. «Кому это ночью не спится?» «Это стойка видов. Открывай». Напряжение возросло еще больше. Находящиеся в квартире земляне перекинулись несколькими неразборчивыми фразами, и Фортуна спросил. «Тебе что нужно?» «Поговорить хочу». «О чем?» «Впусти и узнаешь». Щелкнул замок, дверь отворилась, и появился ствол пистолета с глушителем. Что характерно, это был земной Стечкин. Фортуна хотел приставить его к моей голове, но опоздал. Плечом я с силой ударил в дверь, и землянин отлетел от нее прочь. После чего, максимально ускорившись, я ворвался внутрь, перепрыгнул через фортуну и в гостиной увидел женщину. Ничего так. Симпатичная. Лет 30. Брюнетка в полувоенном камуфляже, который сейчас весьма популярен в славянской столице среди эмансипированных представительниц прекрасной половины человечества. Она собиралась пристрелить меня. Как и у Фортуны, ее пистолет был снабжен глушителем. Только не Стечкин, а что-то миниатюрное, словно из европейских шпионских детективов. Вот только попасть в меня сложно. Я упал, перекатом подкатился к женщине под ноги и сбил ее на пол. Выстрел прозвучал, словно негромкий хлопок ладонями. Пуля ударилась в потолок, вниз осыпалась штукатурка, и женщина, ударившись затылком о край стола, издала крик. Выкрутив из ее руки пистолет, я обернулся, увидел, что Фортуна встает, и выпустил в него пару пуль. Обе попали в голову, и он затих. Неплохо все получилось. Спонтанно и без плана, но вполне удачно. Фортуна мертв и теперь никому не сможет навредить. А связной, точнее связная с земли, жива и здорова. Поднявшись, я прошел в прихожую и закрыл дверь. А когда вернулся в гостиную, обнаружил, что женщина уже на ногах и вооружилась ножом. «Тебе ногу прострелить или плечо?» — спросил я. «Не надо», — она покачала головой. «Тогда брось нож». Клинок, надо отметить, превосходный. Штурмовой нож выпал из ее руки, и я одобрительно кивнул. «Молодец. Присядь, поговорим». Она выполнила команду, и я начал ее расспрашивать. Она не ломалась и в Зою Космодемьянскую не играла. Профессионал, потому что. Это любители упираются до последнего, потому что правильные книжки в детстве читали. А тот, кто посвятил жизнь шпионской деятельности, понимает, что жизнь одна, и подорванное во время пыток здоровье восстановить очень сложно, а зачастую и невозможно. Недаром в инструкциях некоторых крутых земных спецназов четко прописано: при угрозе пыток разрешается выдавать все секреты. Итак, передо мной Альбина Свечина. 31 год, 2 высших образования. Москвичка. Занималась промышленным шпионажем. Была поймана и завербована демонопоклонниками. Прошла полугодичный курс спецподготовки. Заброшена в мир Вейрат месяц назад с территории Румынии. Долго обживалась. Добралась до Вратника. Вышла на связь с Фортуной. Первый односторонний сеанс связи с земными кураторами через 3 дня из провинции Синегорье. В общем, она типичный наемник, которого моим врагам не жаль. И Свечина не одиночка. Где-то в Славянском царстве еще несколько агентов. Так что ее смерть ничего не решала. «Лови!» Я перекинул Свечиной флешку. Она ее поймала и спросила, что на ней. «Очень интересная для твоих кураторов информация». «А от кого?» «От недоброжелателя». Я направился к выходу, и она окликнула меня. «Постой». Оборачиваться я не стал, опасности нет, и отозвался. «Чего?» «Ты меня отпускаешь?» «Как видишь». «А как с тобой на связь выйти?» «Где Сима живет, в курсе?» «Ага». «Если понадоблюсь, оставь у нее сообщение. Но не тревожь ее понапрасну, договорились?» «Да». «Бывай». Махнув рукой, я покинул квартиру и так же незаметно, как пришел, выскользнул во двор. Настроение нормальное. Время перевалило за полночь. Спешить никуда не надо. Поэтому я, не торопясь, добрался до оставленного Корса и в сопровождении охранников, которые держались неподалеку, вернулся в Златар. Бурый, узнав, что проблема решена, окончательно успокоился. До рассвета оставалось 4 часа, и я снова упал на кровать. Но заснуть опять не получилось. Сработал амулет связи, который был спрятан под матрасом. И пришел мысленный зов Велимира, который слышался так, словно что-то мешало нашему общению. «Олег!» «Здесь?» — моментально ответил я. «Что с вами? Почему так долго не выходили на связь?» «Нас в плен взяли». «Ция?» «Они». «И как вы?» «Нашли с ними общий язык. Общаться трудно, мы глубоко под землей. Завтра снова поговорим, расскажу много интересного». «Добро, буду ждать». Велимир отключился, и я решил сварить крепкий кофе. Сон ушел, и его уже не вернуть.